Смех ударил по залу, когда актрисы, одетые в монахинь, повернулись спиной и потрясли задницами. Сзади у них был разрез, открывающий ноги и красные женские трусики. Аплодисменты просто взорвались свистом. Из моей руки выпал бинокль, который я все это время держал у глаз, и я ощутил, как сильно затекла рука. Все аплодировали, и я захлопал машинально. Все было предельно ясным. Я посмотрел по сторонам, бутылки нарзана почему-то не было видно. Может, она закатилась за кресло, ежели вообще была. Я чувствовал себя хорошо, даже очень, трезвым и неповторимым. Тут я понял, что главным актерам аплодисментов досталось меньше. Почувствовал их обиду. Они играли свои роли, а аплодисменты достались монахиням, которые потрясли задницами. Театр знает, что нужно делать, чтобы понравиться, уподобиться модерну. Часть людей начала расходиться, когда актеры стали кланяться, хотя предстоял еще финальный танец. Но, видимо, те люди не хотели толпиться в очереди за верхней одеждой, хотя странно, ведь август. Все стояли. Аплодисменты затихли, и занавес обрушился на сцену. Я передал бинокль в гардеробе и надел пальто. Меня слегка толкнули, и я почувствовал странное ощущение вмешательства в личное пространство. В гардеробе у меня взяла бинокль женщина с туго затянутым пучком крашеных волос. Ничего особенного. «Пора идти домой», — подумал я и вышел на улицу. Толпы людей расходились кто по машинам, кто на автобусную остановку. Мне показалось, что рядом со мной меня преследует женщина. Я шел по улице ночного города и смотрел на его огни. С неба посыпался снег. Я улыбнулся странному ощущению. И пошел не на остановку, а в сторону парковки. Почему? Тревожное ощущение. Затем я открыл дверь незнакомой мне машины и сел за руль. Сбоку села женщина, тоже незнакомая. Машина марки CAA завелась. «Милая, что-то у меня голова разболелась», проговорил мой рот. «Громкая музыка», — сказала женщина, от нее пахло духами. «Прекрасный запах, дорогие духи». «Да, и голова рассеянная какая-то». Говорящий это сделал отрыжку, и я понял, что это очень не похоже на меня. Я приехал домой. И дом оказался совсем не мой. Новостройка, 9-й этаж с видом на Енисей. Женщина в спальной пижаме, ей лет 40. Я остановился взглядом у зеркала, мое лицо придвинулось к нему. Открыл рот, затем шире открыл глаза и долго смотрел в свои глаза. Лицо было не мое. Это был мужчина в морщинах с большим и круглым животом. Он проморгался. Было ощущение, что он видит в своих глазах кого-то другого. Мужчина взял из холодильника кувшин с молоком. Все это происходило на фоне ночного неба и тишины кухни. Холодильник освещал кухню лучше, чем светильники в спальне. За окном была зима. Мужчина осмотрелся по сторонам и вышел, направившись в спальню к жене. «Ощущение, что кто-то смотрит на меня», — сказал он, когда своим тяжелым телом сел на кровать. «Что?» — спросила жена. «Да так», — сказал он, когда уже разделся. И я почувствовал, как мое тело упало в кровать, накрылось теплым одеялом. А еще я понял, что не управляю своим телом. Я чувствовал свой живот, он был большой и тяжелый. Мышцы на нем совершенно атрофировались. Это придавало походке неуклюжий медвежий манер. «Милая?» «Что, дорогой?» – спросила женщина. Запах ее аромата уже угасал. Однако, когда мой нос вдохнул близ ее шеи, он снова встал передо мной. «Может, еще раз попробуем?» «Пробовать можно сколько угодно, если бы не эта опухоль. Врач сказал, что-то произошло с фолликулостимулирующим гормоном». «Дорогая, все будет хорошо». «Не знаю, что хорошего будет». «Врачи сказали, что риск теперь минимален. По крайней мере, для твоего здоровья». «Давай спать». «Я люблю тебя. Сегодня я не усну, если мы с тобой...» Он пощекотал ее. «Ну, хватит». После того, как закончил акт любви, Человек, который тяжело дышал в течение всего процесса, упал. Я чувствовал его усталость и то, как сводит его лодыжку. Он тяжело вздохнул, и я почувствовал, что сейчас он точно уснет. Женщина обняла его. «Пока у меня есть деньги, мы с тобой будем пытаться». «Я знаю, дорогой», — сказала она, и мужчина закрыл глаза. «Одно дело, когда ты закрываешь глаза, другое дело, когда они закрываются сами». «О нет, мне стало темно. Интересно, сон мы тоже будем видеть один?» «Ты слышишь меня?» Попробовал я заговорить с человеком, но он тихо сопел, мысли его не были даны мне. «Открой глаза, я не хочу спать». В глубине мозга что-то подобное морской волне толкнуло меня куда-то, и это меня напугало, поскольку было неожиданно. Показалось, что волна попыталась меня выплеснуть из этого тела, что я схватился своей душой за него и почему-то очень не хотел его покидать. Я тихо ждал, пока волна повторится, и она повторилась, но не сразу. В этот раз я едва удержался. «Мамочки, что происходит?» Сначала мне показалось, это порыв сна пробивается в мужчину и выталкивает меня. Затем пришло ощущение, что этот сон – что-то такое, что генерирует какую-то энергию. Последовал звон, легкий. Потом какие-то голоса, образы. Я попытался проснуться, не получилось. Я пытался открыть глаза, пытался встать, но едва получилось встать, оказывалось, что я опять лежу на кровати». «Да что же это такое? Отпусти! Кто вы такой?» Тело как клетка. Тяжелое и втягивающее. Оно словно магнит держит всю мою сущность в себе. Теперь я уже сам хочу покинуть это тело, но магнит очень сильный. Я стал ждать очередной волны, чтобы выплеснуться, но почему-то, когда я ждал этого, ее, как назло, не было. Мужчина тяжело сопел. Видимо, заснул. Я дернулся снова, пытаясь покинуть его тело, и у меня почти получилось. Но в тот же миг я почувствовал сильную эмоцию, отблеснувшей мысли, что меня унесет далеко от тела, и я буду лишен возможности понимать мир таким, каким он был. Может, прекратить попытки? Я расслабился. А с приходом очередной волны понял, что она появляется, когда я расслабляюсь, а когда напрягаюсь и пытаюсь сам выбраться, чужое тело становится магнитом. Волна же легко выталкивает. Нужно лишь отпустить это тело. С очередной волной у меня не хватило духу отпустить его. Хоть я и держался не сильно, но удержался. Я замер в новом ожидании и понял, что опять напрягся. Нужно расслабиться. И была не была. Если я что-то и сказал, то это было что-то вроде «Вау!», когда меня качнуло и выплюнуло из тяжелого тела. Я в полной темноте, как будто в воде, теплой и незримой. Скорее подсознательно, чем физически, я почувствовал, как мои пальцы склеились, обрели некую целостность. «Где я? Кто-нибудь, поговорите со мной!» Мои руки как бы волнами сгибаются в локтях и прижимаются к груди. Мои ноги что-то подталкивают к груди. Теперь я где-то в темноте. «Где я? Кто-нибудь? О-во-во-во!» Мои мысли разбились на слоги, я понял, что мой разум начинает терять целостность восприятия. Теперь существовал лишь один истинный момент – я мог только чувствовать. Самое интересное, что теперь на подсознательном уровне начинало казаться, что разум должен был покинуть меня намного раньше. Я мычу что-то неразборчивое и понимаю, что слова теряются. Остаются только эмоции. Мягкие теплые полосы. Зеленого цвета, желтые. Остальные исчезают из памяти. Что-то булькнуло. Мое горло или что-то внутри головы. Тепло, уютно, безопасно, влажно. Единственная связь с миром – тонкая полоска. Время исчезло. Прекратило свой ход бдительного созерцания. остался только настоящий момент и странное чувство слабого ропота, легкие толчки где-то со стороны, внутри. Остались лишь чувства, дук-дук, незримое понимание и ропот, дук-дук опять. Что это за стук, дук-дук, выпустите меня! Сказано это было языком эмоций, а не слов, отголосок чего-то непонятного, ощущение того, что кто-то наблюдает, ощущение тепла, теплоты, какая-то вибрация вокруг и никаких мыслей, только эмоция настоящего момента и естественных ощущений. «Ой», — сказала женщина лет 45, почувствовав, как прибор УЗИ скользнул по влажному животу. «Мальчик, невероятно! Как у него здоровье? Все хорошо?» – спросила женщина. «С ним все будет хорошо?» – спросил мужчина. «Ну, пока все отлично», – сказала врач. «Если честно, я не знаю, как у вас так получилось, но я очень за вас радуюсь. Как будто это мой малыш, а не ваш». Врач улыбнулась. Никита Коваль. Бинокль.